Они вынуждены подстраиваться под то, что происходит, и хочешь, не хочешь, тебе придется думать о том, что наступит зима, и надо заготавливать дрова, наступит холод, и необходимо утеплять свой дом, наступят там какие-то изменения, там, например, не будет влаги, тебе нужно влагой запастись, и нужно поливать огород, там, готовить еду и так далее. Другими словами, мудрец мыслит на жизни вперед, и создает благостные условия, предвидя неприятности и не создавая этих неприятностей. Разумный, встретившись с неприятностью, находит способ ее решения и больше не допускает. Умный, встретившись с какой-то неприятностью, конкретно эту неприятность больше не допускает, но другая может к нему прилететь, потому что он ограничен умом, то есть человеческим началом, животным. Это уже такая планочка, которая отпускает нас пониже. А тот, кто глупенький, он все время вынужден отвечать тому, что происходит, и очень часто создает те проблемы, которые героически сам потом решает. И поэтому, если в нашем мире идет война, это говорит о том, что мы с вами находимся в состоянии глупышей. Вот глупышей всегда подталкивают к чему-то доброму и светлому, почему-то, да, через морковку и пряник. Если морковка и пряник не срабатывают, ну, тогда показывают кнут. Если это не срабатывает, тогда пеньки прилетают. Если этого мало, ну, тогда наступает война. И глупенькие все время вот вынуждены подчиняться условиям, а мудрые создают условия. Вот это нас и отличает. Так что цикличность – это заложено изначально каждому времени, вернее, каждому человеку дает свое время, каждой семье дает свое время, обществу, мирозданию тоже дает свое время. За это время мы должны пройти несколько стадий своего обучения, развития, применения, служения, передачи и прочее, прочее, прочее. Но для мудрецов это одно время, которое они могут использовать и используют на благо всего этого мира, а глупыши, ну, вынуждены подчиняться тому, что есть пинки какие-то, неприятности, зона дискомфорта. Вот тогда они начинают двигаться. А если бы все было гладенько, они бы лежали кверху пузиком, ну и в конце концов сгорели бы на солнце. Ну, либо замерзли где-нибудь там под забором, если бы, например, не чувствовали холода, да, там, не чувствовали жары. И вот если все было так очень-очень типа там благостно. Ну, или превратились в каких-то амеб, выродились вообще как вид. Вот чтобы этого не допустить, для них созданы эти условия, которые их будоражат, подталкивают. А для того, чтобы развиваться очень активно и широко, мудрецам эти условия дают такую возможность. Тоже те же самые условия, как говорится, только каждый по-своему использует. Благодарю. Каков, вот мне еще интересен вопрос, каков механизм перехода смены одной цивилизации другой? Ну, я, в принципе, об этом же уже сказал, где рассказывал про зарождение, жизнь и смерть. Дело в том, что зарождение одного и может являться смертью другого. Так что об этом я рассказал. Механизмов несколько. Поэтому, если нам нужно посеять во что-то, нам нужно плодородие. Плодородие, значит, должны быть бактерии, должны быть грибы, то есть те микровещества, которые взаимодействуют в симбиозе с вот тем самым семечком, который превратится в растение. Но растения, грибы чем-то должны питаться, они питаются падалью, как правило. Они питаются тем, что уже не жизнеспособны, это является утилизатором. Какие-то там черви, какие-то насекомые тоже утилизируют это все. Поэтому кто уходит из этого мира, он так или иначе становится основой, гумусной основой для тех, кто дальше способен на этом гумусе расти. А есть почкование, это когда вот мы так, увеличиваемся и передаем знания какие-то, но при этом каждый уникален. Есть клонирование, но клонирование – это уже так, биороботы. Это, мы и так-то наполовину биороботы, да, вот если вот нижнее свое берем, это же биоробот в полной мере, да, который может саморазмножаться по тем условным, безусловным рефлексам, инстинктам, там, да, которые у нас заложены. Но это программа биоробота, выживание и так далее. А если берем выше, ну, значит, что-то такое больше существует, где клонирования недостаточно. Нужно иметь матрицу вселенскую, в которую мы вот развиваемся, которую мы заполняем. Так устроено. Так что по-разному переходы происходят. А в чем тогда суть переходного периода? Почему он несет за собой цепь катастроф, каких-то революций, может, войн? И чем он завершается? Алексей, не всегда такое бывает. Если это развитие с точки зрения трансформации бабочки, то там потрясения минимальные. Минимальные. Там просто аккуратненько происходит смена условий, и мы сбрасываем с себя старую кожу и обнаружим, что у нас, оказывается, еще крылья есть. Еще, оказывается, есть хоботок, который мы можем нектар поглощать. И оказывается, мы теперь не на том уровне, чтобы грызть листья там, да, или там кору или что-то еще. Мы теперь другим начинаем питаться. И здесь трансформация с минимальными пожертвованиями, с минимальными проблемами. Навозная куча с большими, потому что здесь уже перетерка идет, перетирание идет, давление идет, выжимание соков, уничтожение. Ну, а если утилизация, ну, бабах и все, и утилизировали. Это может быть через войну, причем такую активную. Причем войны бывают локальные, бывают войны межчеловеческие, бывают межсемейные, бывают общественные, а бывают глобальные, где там уже жахнули так жахнули. Ну вот, мы это все видим. Так что не обязательно смерть, в кавычках, одного связана с уничтожением через катаклизмы. Смерть может быть трансформацией. Не, ну вот, может быть, возможно как-то избежать этих потрясений, может быть, проходя плавно все ступени человеческого развития, к ступени, может быть, как-то так? Если такая необходимость есть, то возможности предоставляются. Если нам надо отсюда уйти и сдать последний экзамен, что бы ты ни делал, ты отсюда уйдешь. Вопрос, кем ты уйдешь? Трусом, подлецом, негодяем, предателем? Либо ты уйдешь Радовичем, который до последнего старался сохранить жизнь своих близких, который проявлял героизм, который проявлял отвагу, который видел, для чего он живет до последнего вдоха, до последней капли крови. Вот пока сердце бьется, он жил этим. И вот эта отвага, мужество, любовь, природа, сообразие, они проявлены, и ты уходишь отсюда героем, либо как трус, те же самые условия, но уходишь как трус, и тогда тебе проявляется самое гадкое, самое отвратительное, что может быть у человека. Ну, естественно, потом идет разбор, когда мы отсюда уходим, и дальше принимается решение, куда тебя направить. Направить как новое семечко, чтобы ты глупость свою не взял, и навоз, которым отчасти твое тело и стало, да, и чтобы на этом ты взрос, и тебе дать какие-то самые лучшие там письмена, сохранившиеся, что-то еще, чтобы это семечко заново начало расти, оторвавшись от того, той глупости, которая была, закрытая там память и так далее. Либо, если ты прошел экзамен, ты сюда приходишь тем самым наставником, который это все дает, который трактует, который рассказывает, показывает, останавливает мудрость родов наших. Либо ты переходишь на следующий уровень, в новую игру, но опять же ты переходишь с точки зрения детского сада. Если ты здесь был мудрецом, там ты приходишь в состояние смерда на новую игру. И тебе необходимо с самого-самого низа пройти до самого-самого верха. В этом заключается вот вся прелесть, вся радость такой игры. Ты постоянно в движении. И казалось бы, ты достиг здесь самого великого, но скучновато уже здесь дальше. Ну-ка, давайте теперь новый уровень. Ух ты! И ты применяешь вот эти знания, которые здесь вот получил, и доходишь до самого верха, самого низа, по-честному. И там становишься опять героем, опять становишься великим человеком, опять мужественным и так далее. Ну, все зависит от каждого из нас. В одинаковой ситуации люди себя ведут совершенно по-разному. Одни на «Титанике» отнимают жилет у более слабого, выталкивают его из лодки, но при этом сами там гибнут, да, или там спасаются потом всю жизнь. Совесть их может мучить, а может и не мучить, если ее нет. А другие отдают свой жилет тому, кто, кому надо отдать, и уступают место в лодке. А сами так с краешку, чтобы не перевернуть, ну, надеются, а вдруг спасут. Вот одна и та же ситуация. Каждый ведет себя по-своему. А вот смотри, мы сейчас рассмотрели, да, в какой-то индивидуальной, да, а вот какая последовательность циклов повторения смены цивилизации в глобальном вот виде? Да какая нужна, такая и будет. У нас здесь есть расчеты, можешь поинтересоваться. Просто давай графиками сейчас не будем голову забивать. Посмотри, там же на графиках очень многие рисуют. Вот тогда было вот это, тогда было вот это. С точки зрения религии, с точки зрения народов каких-то, с точки зрения стран, да чего угодно. Не забивай сейчас себе эту голову. У нас же все-таки обзорно... мировоззренческая встреча, а не такая вот графическая, где там математическая, физическая, графическая, где мы там должны привести все формулы, и какой там металл применялся, какой там каучук применялся, какие формулы добавки. Нам это не надо. Это все из справочников. Ну что нам справочниками, что ли, становиться? Главное, что это есть. Главное понять, что неважно, когда произойдет смена мерности, надо, важно понимать, готов ты к этому или нет. И делать все, чтобы не было стыдно. Не было стыдно, отвечая перед своей совестью, родом и богами. Вот это самое главное. А когда произойдет-то, зачем об этом думать? Нужно пожить, поживешь. Заканчиваешь, значит, заканчиваешь. Вот надо быть, как говорили в древности, надо быть готовым к смерти каждую секунду. Поэтому нужно жить по совести, честно, ничего не разрушая. Потому что вот вдруг чего-то ты плохое сделал, и тебя отсюда забрали. И что? Что ты там ответишь? А ты здесь уже ничего не исправишь. Нельзя брать в долг ни у кого. Нельзя никому ничего в долг давать. Можно только дарить. Можно только отдавать на благое дело. В долг нельзя давать, нельзя брать. Ну, по большому-то счету. Потому что если ты взял у кого-то в долг, ты с ним связочку-то закрепил, если это в долг дал, и тебе придется сюда вернуться и отработать эту связочку. Но при этом ты можешь вернуться с точки зрения семечка и ничего не помнить и не знать о том, кому ты давал. И придется вот эти кармические, в кавычках, там, связи нащупывать, разруливать и так далее. И если ты кому-то в долг дал, ты уже к себе привязал. Поэтому если принимаешь, принимай только как дар. Если отдаешь, то отдавай как дар. Сделал доброе дело, брось его в воду, забудь о нем, все. Потому что ты это сделал для всех. А когда ты сделал для всех, для этого мира, для кого ты сделал счастье? Для себя. Вдруг придется сюда вернуться. Ну, вдруг инкарнация и есть, реинкарнация. Ну, вдруг там через 1000 лет. Вот ты сделал добро сейчас, оно распространилось, ты помог другим, чтобы оно возглавило вообще всю идеологию мышления, мировоззрения. И оно разрослось. Ты помог людям понять, что вот так вот надо жить, а не вот как они сейчас живут, барахтаются. И это все разрослось, ты мудрость увеличил. Куда ты вернешься? В мир мудрости. А если ты отнимал, если ты что-то там кому-то в долг давал, там проценты какие-то, еще чего-то, если сам должен, в чей ты мир вернешься? Ты вернешься в чей-то другой мир. В какой ты мир вернешься? Не в тот, который тебе надо. Так что вот мудрость проявления себя каждую секунду, каждую минуту определяет твое дальнейшее бытие. Все, что не делает человек, в конечном итоге он делает для себя. Делайте кому-то что-то, делайте как для себя. Порождаете что-то, порождайте как для себя. Творите с кем-то что-то, творите как для себя. Вот когда ты делаешь как для себя, ты плохого никогда не сделаешь. И в этом как раз и мудрость. Потому что все возвращается к тебе, абсолютно все. Но только если ты ждешь награды за сделанное, ты делаешь глупость. А глупость тянет на дно. И награда твоя будет очень тяжелая. И будет она тебя тянуть на дно. И утопят тебя. Так что никогда не жди награды. Не ради наград живешь, а ради другого, о чем говорилось ранее. Ну, раз ты сказал, не будем рассматривать. У меня еще тут были, конечно, вопросы и про этапы развития цивилизации, и чем заканчивается каждый цикл. Ну вот последний вопрос, как вот это все влияет на человека и его развитие, и также на развитие и жизнеспособность цивилизации? Все влияет на развитие и человека, и семьи, и общества, и мира, и цивилизаций. Как и цивилизация влияет на все это, которое создано, потому что это же творение рук человеческих, так и человек влияет на все, что происходит в этом мире. Надо понять, от каждого из нас зависит все, абсолютно все, что происходит здесь, от каждого из нас. И перестаньте ныть и плакать, что от нас ничего не зависит, какие-то вам нужны там президенты, кто-то от вас должен отстать, вам сделать счастье. А зачем? Если вы ведете себя как скот, но с вами будут как со скотом поступать. И скот нужен для определенных целей. Стричь его, дорезать, все. Других целей у скота-то нету в жизни. Ну и тот, кто хозяин скота, тот так себя и ведет, тот и режет, и уничтожает. А если вы человек, то в этом случае вы тогда хозяин этой жизни. Но хозяин – это тот, кто ответственность несет, а не тот, кто кричит «я хозяин». Кричать сколько угодно можно. Маленькие дети тоже кричат «я космонавт», «я Терешкова», «я Гагарин», «я Павел Корчагин», «я там кто-то еще». А потом мама приходит или папа, ну все, убрал игрушки, иди спать. Вот и все. И сразу и космонавты закончились, и Корчагины, и герои. И пошел там, нравится, не нравится, иди спать. Вот поэтому таких кричащих у нас сейчас огромное количество. Но которые покричали, покричали, а потом сидят и плачут. Ой, нам не дают, нам не дадут, вам не дадут. Ребят, да идите вы лесом в эротическое путешествие. Ну, чего пристаете? Ну, вам не дают, это вам не дают. Ну, другим-то не мешайте. Так что каждый человек, если это человек настоящий, если он уже перешел в состояние человечества, это управленец, это хозяин, а хозяин всегда ответственен. Он блоху просто так не задает, потому что он понимает, что и зачем, и почему. Он просто так на червячка не наступит. Он не плюнет лишний раз на землю. Понимаете? За все ответственен. И в первую очередь за свою жизнь. Если ты безответственен к самому себе, что ты с другим-то можешь сделать, чем ты другим поможешь? Ну как грязный и больной может кого-то вылечить? Нельзя. Поэтому смотрите, кто тут о себе чего кричит-то, как он живет, что он делает. Вот и все. И если люди приходят на какого-то там гуру, что очень часто бывает, на какого-то там учителя, они потом начинают этого гуру ненавидеть, этого учителя. Не потому, что он плохой, а потому что они слабые пришли для того, чтобы он исправил их жизнь. А он-то, если настоящий учитель или наставник, он их жизнь не пытается исправить. Ну, конечно, я не говорю про предателей секты какого-то. Я говорю про наставника настоящего. Он дает им возможность стать сильными. Он дает возможность проявить и лучшее, и худшее. Чтобы худшее всплыло, и его утилизировать, либо направить на то, чтобы оно служило лучшему. Вот это вот наставник настоящий. А когда пришел слабый, какую-то секту, какому-то гуру, какую-то религию, он все время пытается, чтобы кто-то за него что-то решил. А, и он, смотрите, он набирается каких-то якобы знаний, то есть он учится повторять правильные слова. У него процесс сборки этих слов становится верным. Процесс сборки слов становится верным. Но он-то продолжает, как жил, так и живет. Он ничего же себе не изменил. Он умничает. Он как справочник, который написали какие-то формулы. Да, формулы есть, но сам справочник остался справочником. Он ничего не изменил в этой жизни. И он начинает обижаться. Жизнь-то не изменилась. И он начинает обижаться. Как так? Я вот тут с тобой вместе, вокруг тебя, да около, а у меня ничего не изменилось. Да ты гад, да ты сволочь, и так далее. Вот что происходит со слабыми людьми. Вот почему слабые люди, приходя к какому-то учителю, наставнику, если сами не меняются, они, как правило, не меняются. Они, как им кажется, становятся мудрыми, сами хотят стать наставниками. Но это уже детскость. Это, опять же, о чем я рассказывал на семинаре. Все признаки детскости, которые надо себе обнаружить. И они входят уже в пику с тем, к которому они когда-то пришли. И там молились, божились, что вот только ради него, только с ним. А гуру сидел в ус, там посмехивался. Ну-ну, посмотрим, посмотрим. Потому что это все одинаково. И они отваливаются. Они отваливаются, чтобы противостоять, чтобы доказать кому-то что-то. Ну, такой сатанинский путь развития это называется, когда кто-то кому-то пытается доказать, что он крутой. И в конечном итоге дело как такового не получается, потому что это деградация. И там не помогли, и здесь не сделали. Ну и что? И полная обреченность. И в конечном итоге приходит разочарование жизнью. Вот то же самое в цивилизациях, то же самое и в семьях. Так что это все, ну, диалектика бытия, это поконы вселенского бытия, это славяно-русская варновость. Либо человек растет, и тогда он берет что-то, но для роста, либо он умничает и делает вид, что он растет, но он тогда сам себя обманывает. Он сохраняет свое там место в жизни, сохраняет свой образ жизни, сохраняет принципы жизни, говоря о чем-то другом. А это называется уже психопатия. Ну, то есть он играет в те же игрушки, которые были там лет 10 назад еще для него приемлемы. А сейчас он вырос, но игрушки остались те же самыми. Это психопатия. Это уже какой-то такой диагноз медицинский, нехороший. Ну, из всего, что ты сказал, я так понял, что от одной индивидуальности, да, от души, от человека зависит полностью, как будет развиваться цивилизация, в каком направлении идти. Я правильно вот мыслю? От каждого человека зависит все. только уровни зависимости разные. Кто-то способен осилить движение над самим собой, изменение над самим собой, движение самого себя. Кто-то способен в семье сделать что-то вечное, доброе и изменить будущее своих детей, значит, своего рода. Кто-то способен уже в обществе что-то сделать, а кто-то способен целые страны, целые там, державы, государства там, двигать вперед и весь мир изменять. Но без помощи, без участия самого даже начального уровня, великий человек тоже мало что сделает. Поэтому от каждого все зависит. Мало того, согласно славяно-русской варновости, согласно общественным уровням, которые славяно-русской варновости тоже хорошо прописаны, человеку дается возможность развиваться, двигаться, расти. И даже если он рожден в первой варне, для первой варны, для варны, ему никто не закрывает открытие общественного правильного мировоззрения, правильного восприятия. И даже если он не сможет руководить крупными компаниями, но нет у него на это возможности, вот, ну нет, вот просто вот, вот он устает от этого, но он хотя бы мыслить будет правильно, он хотя бы помощника будет правильно, он не будет вредить самому себе, своим семьям, обществу, миру. Поэтому от каждого это все зависит. Но естественно, что есть наставники, которые выкладывают эту информацию, отдают эту информацию, сеют эти семена для того, чтобы происходило вот это взращивание внутреннего ощущения. Ибо если даже человек родился в первой варне, и у него предел первой варны по его возможностям, но он взрос по социальному уровню, то есть по общественным уровням, то в следующей жизни он рождается уже не в первой варне, а рождается, исходя из тех мечтаний, посылов, образов мыслей и образа дел, которые он еще, будучи в первой варне, здесь заложил. Например, мыслил с точки зрения третьей варны. Помогал с точки зрения третьей и второй варны. Он уже в первой не родится, он родится уже выше. И у него будет совсем другой образ бытия. И вполне возможно, что такие случаи должны быть, что человек за одну жизнь, за полный круг жизни, 144 лета, проходит несколько варн своего развития. Потому что есть, меня спрашивали, а есть ли возможность прохождения всех? Я говорю, да, есть. Но надо очень сильно постараться, очень хорошо постараться. Ну, все вопросы, которые я хотел задать, они мы все разобрали. Также, я думаю, что мы разобрали всю тему. Ну, давай переходить уже к общению со зрителями и слушателями. А давай. Все, тогда переходим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – цикличность смены цивилизаций. Задаем свои вопросы, мы еще их принимаем и озвучим в эфире. Друзья, напомню про то, что любое видео в Ютубе без лайков, так сказать, иностранное слово, и вашей поддержки не будет продвигаться, и многие люди не смогут его посмотреть. Поэтому не поскупитесь, нажмите палец вверх и поделитесь с друзьями и знакомыми. Переходим к вопросам. Первый вопрос задает Солнце. Влияет ли общественный и экономический строй на цикличность смены цивилизаций? И если влияет, то как именно? Благодарю. Да, конечно, влияет. Дело в том, что многие строи, вот эти самые, о которых говорит Солнце, они прописаны в исходной матрице вот этой самой цивилизации. И любая цивилизация может быть, опять же, продолжением того, что было до нее. Ну, прошли вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это. Такая вот дарвинистическая система эволюции, развития. Так что да. Как, например, влияет уже человек на это все, об этом мы говорили до того. Каждый человек может проявить себя с точки зрения света, с точки зрения мрака, нейтрально, отсиживаться где-то, ждать, когда за него что-то решат. В этом случае будет дальше зависеть, куда двинется вот эта самая цивилизация. к своему разрушению в каком-то из трех основных видов разрушения, либо к своему дальнейшему развитию, исходя из трех видов порождения и развития. Каролина предлагает нам рассмотреть ситуацию, которая происходит сейчас. Здравствуйте, в каком сейчас мы находимся цикле? Падающим вниз? И кто эти графики придумал, что были в начале прогоды? 2025 год, полный упадок там. Это что значит? Каролина, доброго здравия. Дело в том, что сказал, я эти графики набрал просто вот отовсюду, для того, чтобы просто показать, что это есть, и кто-то там что-то рассчитывает. Я нисколько не обращаю внимания на 25-й год, что это какой-то будет упадок. Надо еще по секрету спросить этих, кто стал графики, это для какой страны упадок, для какой цивилизации упадок, а конкретно для каких народов упадок. Потому что бывает так, что конец света-то наступает для темных, а для нормальных конец тьмы, конец мрака. Так что для них 25-й год – это полный упадок, окончание ихнего мира, может быть. А для кого-то 25-й год – это такой старт вверх. Так что вопрос, на чьей мы стороне, что мы делаем. В каком мы сейчас цикле находимся? Вот как раз в цикле перехода мы сейчас находимся. То есть что-то меняется. Вы сами видите, что-то меняется. Как правило, война – это один из вариантов окончания чего-либо. Когда нужно кого-то отсюда убрать, чтобы кого-то сюда привести. Чтобы нужно было закончить что-то очень быстро, проявить все самое лучшее, либо самое худшее, дать ответы и прийти либо сюда, либо куда-то в другое место, о чем-то Алексей спрашивал, я давал ответ. Так что для кого-то падающий, для кого-то восходящий. Для цивилизации у одних это разрушение полное, потому что она себя уже изжила, а для другой народной культуры это может быть очень-очень быстрый рост. Опять же, все зависит от нас. Будем ждать сидеть? Мы просто зрители. Будем ждать, сидеть, что нас придут, порежут, либо там подуют, либо постригут, ну, значит, мы скот. Будем что-то делать, значит, мы человеки. Получается, значит, трансформация, перерождение в новое. Ну, у кого как? У кого как? Михаил Антонов. В современных детских мультиках активно навязывают динозавров. Но для чего, в кавычках, откапываются эти ископаемые и вливаются в мозги детей? Зачем возвращают старый пройденный цикл? Ой, если мы посмотрим мультики, мы там увидим, кроме динозавров, еще каких-то роботов, еще каких-то там квадратных губков бобов и квадратные штаны там вот этих вот непонятно чего, кривые рыла вот эти вот, которые так, глаза на одну сторону. Чего мы там только не увидим? Мы там увидим и лунтиков, мы там увидим и марсиан, мы там увидим не пойми вообще кого. Так что здесь, наверное, просто маркетинговый ход, исходя из того, что на сегодняшний момент интересно как родителям, так и детям, и то, что воспринимается. Наступит момент, когда динозавры вообще никого трогать не будут. Ведь вот как так я наблюдаю за тем, что происходит в этом мире, происходило. К примеру, в Советском Союзе про неопознанные летающие объекты говорили единицы. А уже к концу Советского Союза, к распаду его на отдельные царства-государства, стали появляться различные мистические учения, и НЛО там стало так это расти, расти, расти. Вот этот интерес был зажат, и стало все увеличиваться, увеличиваться. И стали появляться книги в большом объеме, там, то про Бермудский треугольник, про Тайн, то там про Нострадамуса, то там еще про кого-то. Все это увеличилось, но помимо этого еще же увеличилось что-то другое. Помните, газета «Спид-инфо», вот это развратное, какие-то там полупорно-журналы стали появляться, где-то и просто порно-журналы, какие-то там видео и о светлом, и о низменном. Это все стало всплывать, вот, выходить. Потом все это стало затухать, что-то там новое вылезло. Огромное количество всего происходит в разные моменты. То же самое здесь. Отсматривают. Динозавры интересные. Показываем про динозавров. Не будут динозавры интересны. Покажем про что-то другое. Все, не хотите там на голую попу смотреть, но смотрите на голый лоб. Не нравится на голый лоб, но смотрите на затылок. Что там еще? Что вам показать? Пальчик вам нужен? Давайте пальчик вам покажу. Мне кажется, здесь просто-напросто конъюнктура, не более того. Идем далее. Слушатель или слушательница с именем Букет. Получается, что все эти всемирные организации делают благое дело, как в кавычках санитары леса? Да, об этом много раз говорилось, что ни один волос не упадет без воли Бога. Поэтому, если ты сам Бог, то ты управляешь не только своими волосами, но и волосами другого. А если ты сам волосик, то в этом случае кто-то тебя может спилить и куда-то отправит. Так что для кого-то вот эти самые санитары леса, вот эти всякие организации, это исполнители чьей-то воли. И на своих семинарах, опять же, извините, что часто говорю про свои семинары, я рассказываю о том, кому они служат, для чего они здесь. На самом деле, не с точки зрения религиозного представления, упрощенного, слишком упрощенного, а с точки зрения того, как оно на самом деле есть. Кто их создал, для чего их создал, кого они себе подчинили, что такое взаимодействие миров, какие они эти миры существуют. Когда мы все это понимаем, то тогда все становится на свои места. Тогда они занимают ту нишу, которую должны занимать, исходя из своего предназначения, которое нужно было нашим предкам. А не с точки зрения того, кем они хотят быть. Вопрос к себе. Кто я? Если я планктон, то меня сжирают. Если я какой-то там труп, то меня утилизируют. Если я хозяин, то мне служат. Вопрос еще раз. Хозяин-то кто? Вот который направо-налево себе по башке, что ли, стучит? Или все-таки тот, который ответственен за себя, за этот мир и за все, что в этом мире находится? Так что да, всемирные организации делают какое-то благое дело, как и пиявка, которая отсасывает кровь. Но если пиявка очень-очень большого размера стала и очень-очень присосалась ему, и очень-очень понравилась эта кровь, и этих пиявок очень и очень много, то в этом случае стоит вопрос, кровь-то у нас останется. Так что всему свое время, каждому свое, и если вовремя что-то не остановить, не набраться ума-разуму, то в этом случае эти санитары леса нас как падаль воспримут и уничтожат. Так что надо быть хозяином во всех смыслах этого слова. И вовремя избавляться от тех, кто уже закончили курс нашего обучения, если, конечно, он нужен был. А если он не нужен в дальнейшем, то не допускать их возникновения заново. Потому что этот курс обучения нами пройден. Ну зачем еще раз в первый класс идти? Тогда появится что-то новое, более интересное. Игра-то такая штука-то. Очень-очень непредсказуемая с точки зрения ума человеческого, с точки зрения биоробота. Всегда интересно. Геннадий Романенко написал интересную такую реплику. Признателен серым ребятам за те уроки стародавания, которые привели в итоге к Народному славянскому радио. Появилось развлечение. Благодарю за помощь, Алексей Анатольевич. Благодарю всех, кто поддерживает Народное славянское радио, всех, кто участвует, всех, кто участвовал и всех, кто планирует участвовать, потому что вместе мы сила. Каждый на своем месте. Ну, а серенький что? Ну, если они и есть. Если в них надобность отпадет, когда мы человеками настоящими станем, ну тогда и поставим им красивый большой памятник. Александра Петрова, реплика. Спасибо огромное, Алексей. Все в точку, быть добру. Сергей Шитов задает вопрос. Здравия, подскажите, как определить свою варну? Благодарю. Не по теме, но отвечаем. Да, можно ответить. Сергей, об этом уже много раз говорилось, выходили различные передачи. В открытом доступе есть основы славяно-русской варновости, начиная с того, с обзорного рассказа об этом, потом там первая, вторая, третья, четвертая варна достаточно подробно для начального уровня описаны. Также есть и про общественный уровень, социальный уровень, тоже рассказ. Ну, а также проводятся семинары, если что-то стало непонятным, проводятся семинары, где обязательно, неважно, о чем семинар, я опираюсь на поконы вселенского бытия и то, что из них выходит. Славяно-русская варновость – это то, что из них выходит. И так или иначе, я это затрагиваю в своих семинарах, и на доске много чего рисую, и рассказываю. И часто бывает так, что не хотел это рассказывать, а на семинаре раз возник вопрос, какое-то чувство необходимости. И рассказываю то, что вот нигде до этого не рассказывалось, не печаталось, не писалось. Ну, такое тоже бывает. Так что где узнать, как определить? Ну, начать наблюдать за собой. Ну, а дальше все это рассказывается уже, как и что дальше делать. Идем далее. Николас. Здравия. Вы ощутили активность энергии Земли? Восходящих потоков на Украине это было ощутимо многим пробудившимся. Вопрос, конечно, интересный. Я ощущаю какие-то изменения в природе постоянно. По возможности, я, естественно, пытаюсь разобраться, что для чего и как. И то, что там должно было начаться на одной из территорий славяно-русов, это я увидел за некоторое время и уже за месяц в открытую говорил, что это произойдет. Вот. Но дело в том, что каждый ощущает активность энергии по-своему. И каждый делает свои выводы. Вопрос не в том, ощущаю я или не ощущаю, а в том, какие выводы я сделал и что я дальше творю. Это более важно. Ну, а то, что многие ощутили, пробудившиеся, это здорово. Это здорово. Другое дело, что сейчас пробудившиеся делают для того, чтобы прекратить это безобразие, но прекратить не так, чтобы все вот замерло в своих точках. Такого не получится. Ибо сейчас туда со всех сторон включено очень много чего. А с точки зрения того, чтобы больше этого не повторилось. Вот. Довести дело до ума каждым человеком, кто в этом участвует, напрямую, либо косвенно, мыслями, либо делами, чтобы больше это не происходило. А у нас получается, что и с той, и с другой стороны есть люди, просто не понимающие, что происходит. И гибнут люди только из-за того, что они не понимают, что происходит. Поэтому если кому необходимо участвовать физически, он в этом должен принять участие и создать все необходимые условия для того, чтобы прекратить это все безобразие. Опять же, не с точки зрения поражения, уступничества, нет, а с точки зрения, чтобы больше этого не было. Тот, кто принимает участие, но что-то не сходится у него, какой-то пазл не сходится. Сейчас все больше и больше мне идут сообщений. Было у меня желание еще от одного офицера письмо так тоже зачитать. Он прислал мне несколько, скажем так, уже недель, наверное, назад. Это советский офицер, афганец, уже такой, кстати, возраст человек, который живет на Украине. Он там много чего интересного написал. Свои так мысли, вслух то, что называется, со мной поделился. И главное, я об этом догадывался и знал, о чем он написал. Потому что и здесь, в России, тоже об этом говорили. Какие фразы там у него основные? Что он советский человек. Для него нет понятия украинец или русский. Он живет на территории Украины, да, но он себя чувствует славяно-русом. Это единый народ. Вот все, о чем я говорил, это то же самое он все сказал. И он там сказал, и как котлы эти создаются, как туда кто забрасывается, почему это все происходит, для чего эта вся мясорубка там устраивается. Указал на те погрешности, которые и со стороны России были допущены, как военный офицер, это не просто критикан какой-то, он сказал, вот если бы, как я, человек, который был связан с руководством еще молодым офицером в Афганистане, но руководством определенного подразделения, мы поступили совершенно по-другому. И вот это все прекратилось бы буквально там за неделю. Ну, говорит, я знаю, что такие планы были, но не до конца были сделаны, или криво были сделаны, неправильно. То есть много было чего упущено, много было что не предусмотрено. Это такое, еще раз говорю, не критиканство, а здравое такое пояснение опытного человека, боевого офицера, а не какого-то там штабника, тыловика. Ну, не знаю, это на самом деле, стоит ли эту тему поднимать или нет, потому что некоторые стали меня упрекать, что я там много касаюсь вот этих самых военных действий. И поэтому я так приостановил эту тему и сейчас пока не поднимаю. Ну, наверное, так. Ну, я думаю, что эта тема будет интересна, и ты найдешь время все-таки записать эту программу. Может быть, она будет немного позже. Вопросов у нас больше нет от слушателей и зрителей. Давай, наверное, тогда подводить какие-то итоги. А Говори, хотел. давай, давай подведем итоги. Но поскольку у нас тема цикличность смены цивилизации, надо понимать, цивилизация – это люди, это человеки. Это те, которые в ней рождаются, в ней умирают, рождают детей, создают свои гнездышки, создают условия жизни. Кто-то с точки зрения подчиненного, кто-то с точки зрения руководителя, кто-то там как манипулятор выступает, кто-то как учитель. Здесь много, много, много, много кто присутствует на этой земле, когда говорят там, земля – это территория тюрьмы, либо земля – это территория рая, либо земля – это где пахать, пахать. Друзья мои, земля – это уникальное место, куда доставляются огромное количество так называемых, в кавычках, душ, ну, пускай так будет, души, ладно, который проявляется в телах, и у каждого есть свои задачи, у каждого есть свои предпочтения, исходя из задач, какие-то дела. Кто-то сюда для переплавку направляется, для него дом, вот вся тюрьма – это дом вот единый, вот он видит всю нашу землю как тюрьму, один дом, одна тюрьма. Кто-то как работник тюрьмы, который занимается перевоспитанием. Кто-то как работник тюрьмы, который занимается обслугой. Кто-то как работник, который следит за порядком. Кто-то как вольнонаемный, который иногда приходит в тюрьму для того, чтобы что-то принести. Кто-то какой-то как родственник, который тоже что-то там приносит, но сам в тюрьме не находится. Кто-то как человек, который живет далеко от тюрьмы, знает, что в этом месте где-то вот есть тюрьма, но ни разу там не был, ни с кем не сталкивался. Кто-то живет еще дальше, он вообще об этой тюрьме не знает ничего, он сам по себе живет, трудится с другими людьми. А кто-то там ближе к курорту живет и наслаждается жизнью. На нашей земле присутствуют практически все те структуры, организации, условия, про которые вы можете услышать вообще вот все. Начиная от тюрьмы и заканчивая тем, чем, что принято называть раем. Так что каждый здесь для чего-то. Вот задача каждого понять, кто он здесь. Экскурсовод, экскурсант, турист. Либо тот, кто прокладывает пути, вот эти туристические, либо тот, кто обслуживает, либо тот еще кто-то, там, хозяйственник какой-то. Вот это главное понять. Если я понимаю, для чего я здесь, я понимаю, кто я такой, я никогда не займу чужого места. Я тогда буду находиться в счастье, потому что я исполняю то, что должно, то, что я хочу и то, что я могу. Когда должно превращается в можно, да, и хочу здесь, и могу, человек счастливый становится. Он на своем месте. И это ему не приносит каких-то перетруждений, каких-то разочарований. Он ни с кем не конкурирует. Он мастер в своем деле, он лучше в своем деле, он на своем месте. И тогда у него достояние и благосостояние, достаток личный, семейный. И обществу он полезен, и этому миру полезен. Вот давайте поймем, кто мы. Давайте перестанем бороться сами с собой. Потому что тот, кого мы встречаем, это, по сути дела, он так или иначе наше зеркало. Ну что получается, мы с другим боремся, значит, своим зеркалом. Мы другому мешаем, чем мы сами себе мешаем. Давайте перестанем тратить свою жизнь на обсуждение кого-то. Ну, сказали про этого человека, ну, понятно, ну, что, ну, хороший человек, здорово, все, отлично, чего дальше-то обсуждать? Ну, сделал какой-то нехороший поступок человек, чего дальше-то обсуждать? Ну, сделал и сделал. Вопрос к вам, а вы-то что дальше делаете? Я часто встречаю людей, которые там рассуждают о ком-то там, целыми днями сидят, горюют о том, ой-ой-ой. Да хватит уже тратить жизнь на эти переживания, на всякие эти глупости, займитесь делом. Не тратьте вы жизнь на борьбу с самим собой, своими семьями, на отбирание у кого-то чего-то. Создавайте. Чем больше создаете, тем лучше живем. А чем больше отбираете, тем хуже живем. То, что уже отбираете, вас тоже отберут. А так вы создаете, другой создает. И у нас достаток увеличивается. И не стоит вопрос, откуда что-то взять. Это вопрос, куда что-то вложить, куда что-то потратить, куда что-то поставить. Ну, избыток у нас. Вот об этом надо думать. Вот это надо стремиться. Поэтому, на мой взгляд, будущее – это самоуправление, народовластие, это самообеспечение, это местное самоуправление, которое с народовластью ходит, это развитие человека, человеков, нашего общества, а не это приведение к какому-то там это обрезанию углов, которые нужны для окружностей, к единому укладу, в единой форме. Вот что наше будущее. Жизнь без проституции, без продажного труда. Чтобы не было брошенных детей, чтобы не было брошенных стариков, чтобы был достаток, чтобы было счастье. И каждый был на своем месте. Каждый ради этого мира. Мир ради каждого. Ну или, как говорится, я ради державы и держава ради меня. А все остальное – это следствие этого отношения. И счастливые семьи, и счастливые люди, и счастливое общество. Быть добру. Благодарю тебя, Алексей, что делишься информацией, что находишь такие интересные темы. Также из чата тоже много слов благодарности. Эфир на высоте. Геннадий Романенко написал, как, впрочем, и всегда. Всем добра быть добру. Антонина Собещанская написала, благодарю вас от души, люблю ваши беседы. Я также благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 25 мая 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Цикличность смены цивилизаций». Делился информацией Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы сделаем все-таки мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.